Линна заплакала. Много недель слезы лились почти беспрерывно. Не жаркие, не горькие, но неизбывные, тихие, они сделались неотъемлемой частью ее самой. Тело успело уже побороть боль, а глаза продолжали страдать. Постепенно она опять начала помогать Ханне по дому, но легкости в отношениях не было. Мешала стоящая между ними тень ее доченьки. Какое-то время, спускаясь в общую комнату, Эмилина брала с собой и подушку, но Ханна в конце концов запретила ей это. И тогда она стала по нескольку раз на дню, бросив дела, подниматься наверх и сидеть там, прижимая подушку к груди. Назвала дочку она Марианной. Ей очень нравилось, как звучит это имя. Ее Марианна никогда не плакала. Но иногда, занимаясь чем-то внизу, Эмилина вдруг слышала ее голос. Деньги домой они слали теперь большими порциями. Сначала по $16, а потом и по 20. Эмилина написала матери, что перешла на новое место и зарабатывает там даже больше, чем смела мечтать. Придумано это было, чтобы она смогла поскорее вернуться домой. Прежде она трепетала при мысли, что нужно будет снова увидеть лица родных. Ну а теперь, когда после рождения ребенка отношения с Ханной стали прохладными, Лин тяготил ее с каждым днем все сильнее. Решено было, что к весне, когда домой будут отправлены уже почти все деньги, она напишет, что перенесла тяжелую болезнь, сейчас выздоровела и может приехать в Фаэт, но работать на фабрике больше не в состоянии. В конце февраля письмо с изложением этой версии было написано. В марте Эмилине исполнилось 15, но день рождения не отмечали. Ханна о нем просто не знала, а Эмилине все было безразлично. А потом наступил апрель, и уже в первых числах она отправилась домой, увозя в сундучке подушку, которую Ханна разрешила ей взять с собой, и теплую черную шаль, подаренную Айвори Магуайр. Никогда больше не станет она носить этой шали, но отдаст ее матери. Той это будет в радость. Какая удивительная тишина! В Линне, конечно же, было куда как тише, чем в Лоуэлле. Но, живя в Линне, она не думала о звуках, а сейчас Лин почти полностью стерся из памяти. Она подъезжала к Фаэту по Халлоуэллскому тракту и, слушая стук копыт, отчетливо громкий в тиши деревенских просторов, думала, что она уже как бы не помнит всей жизни у Ханны, а чувствует себя так, словно едет домой из Лоуэлла. И значит, в беседах с мамой нетрудно будет избежать всяких упоминаний о Линне. Дилижанс приостановился, сошел последний пассажир, она осталась одна, и вмиг, когда дверь захлопнулась, а возница взобрался на козлы, но не хлестнул еще лошадей. Ее вдруг затопило доселе сдерживаемое и тщательно упрятанное желание увидеть, наконец, скорее маму. И последний час путешествия показался дольше, чем все остальные. В мозгу сложилась картинка, связанная, наверное, с воспоминанием о том, как встретила ее Ханна. Мысленным взором она ясно видела, как идет к дому по фаэтским улицам. Входит. Никого нет. И только мать стоит у стола лицом к двери. Их взгляды встречаются. И мама, протянув к ней руки, начинает плакать, а она подбегает и прижимается к материнской груди. И вот они уже плачут вместе. Она была совершенно уверена, что если мать даже и не узнает правду, все же с первого взгляда почувствует, что-то случилось. Понимала она и то, что если мать прямо спросит, в чем дело,